Она не стала настаивать на ответе, хотя я видел, ученицу мучает жаркое любопытство. Пока мы шли по узким тропинкам, сменяющимся широкими лестницами, пробирались под изогнутыми сводами гротов, покрытыми искусственными сталактитами, Хел терпеливо ожидала, когда я начну разговор. И едва мы остановились на вершине пологого зеленого холма, с которого открывался потрясающий вид на парк, я сказал: «Этот сон был показан не только для тебя, но и для меня. Теперь я часть твоей жизни и связан с тобой». «Понимаю», — ответила она кратко. «Поэтому я должен сказать тебе то, о чем долго не говорил. Если буду молчать и дальше, это станет реальной угрозой для тебя, твоих друзей и родителей». Хел, не отрываясь, смотрела мне в лицо напряженным, встревоженным взглядом. Ее волосы трепал прохладный ветер, пахнущий травой. «Твой Фабитор хотел убить меня, вернее, перерезать горло, знак того, что я начинаю вредить тебе». «О боги, Мэтт!» — воскликнула она с легкой досадой. «Скажи уже прямо, а то мне становится не по себе. Я должен был сказать тебе сразу, но не смог. Я стал учить тебя, потому что ты влезла в мой дом, точно так же, как я когда-то забрался в номер Феликса. Ты показалась мне такой же, каким был я сам, заблудившимся, одиноким, растерянным. Я сделал для тебя то, что он сделал для меня». Хел улыбнулась, слегка расслабившись. «Да-да, я догадалась о твоих глубоких родственных чувствах. Эффект перенесения, знаю. Но что в этом такого страшного?» «Ты такая же, как я, Хел. Ты тоже Деймос». Ее глаза распахнулись, зрачок расширился, заслоняя собой серую радужку, словно мы были во сне, а затем сузился до черной точки. «Так вот почему ты наказал меня после того сна», — произнесла она очень тихо. «Поэтому не дал помочь той женщине с больным мужем. Отобрал пуговицу. И ты все время лгал мне. Хел!» Она отмахнулась и даже сделала шаг назад, глядя на меня с обидой и величайшим вниманием, словно хотела проникнуть в мои мысли. «Рассказал про себя и Феликса, про то, как опасна жизнь молодых деймосов, которых убивают свои же, как рептилии, которые жрут таких же, как они, чтобы вырасти побольше. Я же спрашивала тебя в самый первый день, я просила сказать мне правду, а ты все время не договаривал». Я хотел возразить, но она резко подняла руку, открытой ладонью вперед, словно запечатывая мне рот. «Ты видел, как это важно для меня? Понимаю, ты постепенно готовил меня к этому знанию, но я...» Она усмехнулась горько, скользя взглядом по зеленым пейзажам вокруг. «Я по-прежнему не готова. Я не хотел, чтобы ты переживала и мучилась. Не хотел, чтобы постоянно чувствовала ошейник на горле, как чувствую его я». Она отвернулась от меня, глядя на парк. «И кто я? Потенциальный убийца? Морок? Черная гурия?» Хел рассмеялась тихим, горьким смехом. «И я могу быть опасна? Для своих друзей и родителей? Для брата? Да. Обо мне знают? Герард, твой пятиглав? Да. Смогут остановить, если я сделаю что-то?» Я утвердительно наклонил голову. «Вот и хорошо. Хел, послушай, нет». Она сбросила мою ладонь, коснувшуюся ее плеча. «Учитель всегда отвечает за преступление ученика. Ты не можешь доверять мне, потому что я сама в себя не верю. И я не хочу, чтобы тебя заперли или вновь отправили на перековку. Я знаю, что это такое. Герард мне рассказал». Она отступила на несколько шагов, глядя на меня блестящими глазами. «Значит, тогда, в тот первый день, Пятиглав вызвал тебя из-за моего появления. Они беспокоятся, считают, что я могу навредить, и в первую очередь тебе. Сделать нечто такое, из-за чего ты будешь вынужден убить кого-то или причинить боль, я могу подтолкнуть тебя. Из-за меня ты можешь вернуться к жизни Деймоса». Я всегда знал, что Хел проницательна, но теперь она просто словно читала и озвучивала вслух мысли, не мои, всех членов Пятиглава. «Нет ничего, с чем бы мы с тобой не смогли справиться», — произнес я в ответ. Хел повела плечами, сунула руки в карманы, а потом внезапно вновь повернулась ко мне, и на ее лицо легла тень. «Я не хочу подвергать тебя опасности. И не хочу, чтобы из-за меня ты снова стал черным сновидящим и снова влип во все это. Поэтому, Мэтт, Больше я не хочу разговаривать с тобой. И видеть тебя не хочу». Девушка резко развернулась и стала спускаться вниз с холма. Голова с разлохмаченными локонами, гордо поднята, короткая юбка колыхается над длинными ногами при каждом решительном шаге, тяжелые ботинки давят траву, и только куртка большего, чем нужно, размера, жалко и растерянно съехала с ее плеча. Учитель не может отказаться от ученика, но ученик всегда вправе покинуть учителя. Я смотрел ей вслед и не двигался с места. Я прекрасно понимал, что уходила она не столько от меня, сколько от себя самой. Пусть идет. Теперь ей нужно время, чтобы побыть одной и осмыслить все. Принять себя такой, какая она есть. Она вернется. Не сможет не вернуться. Мы всегда возвращаемся к тем, кто любит и принимает нас теми, кем мы являемся на самом деле. С кем не нужно притворяться, играя чужую роль. В этом нуждаются не только деймосы, все люди.